«И отрыв зонда снабжения «Айрис», — сказал хронометрист. После взлета ракеты-носителя у Митча больше не было времени следить за зрелищем на большом экране. «Отклонение?» — спросил он. «В порядке, ЦУП», — последовал немедленный ответ. «Курс?» «На курсе». «Высота 1000 метров», — сказал кто-то. «Порог безопасности пройден», — сообщил кто-то другой. Теперь при необходимости можно было затопить зонд в Атлантическом океане. «Высота 1500 метров». «Начинаем поворот!» «Небольшая вибрация, ЦУП». Митч посмотрел на директора взлета. «Повторите?» «Слабая вибрация. Бортовое управление с ней справляется». «Следите за ней», — сказал Митч. «Высота 2500 метров». «Поворот завершен. 22 секунды до отделения первой ступени». При разработке «Айрис» ЛРД приняла в расчет аварийную посадку. Вместо обычных пайков большую часть груза составляли белковые кубики, которые оставались бы пригодными в пищу, даже если бы «Айрис» не смогла выпустить посадочные аэростаты и врезалась в поверхность на огромной скорости. Поскольку миссия «Айрис» была беспилотной, ограничений на ускорение не ставилось. Содержимое зонда испытывало перегрузки, которых не выдержал бы ни один человек. Но хотя НАСА проверила влияние экстремальных перегрузок на белковые кубики, они не сделали этого в условиях поперечных колебаний. Будь у них больше времени, они бы обязательно провели такое испытание. Безвредная вибрация, вызванная небольшим дисбалансом топливной смеси, растрясла груз. Зонд, надежно закрепленный в защитном кожухе на ракете-носителе, держался. В отличие от белковых кубиков. На микроскопическом уровне белковые кубики представляли собой твердые пищевые частицы, погруженные в густое растительное масло. Пищевые частицы сжались почти вдвое, но с маслом практически ничего не произошло. Соотношение твердых и жидких компонентов изменилось, и в результате кубики стали вести себя как жидкость. Этот процесс, разжижение, превратил твердые плитки в текучую массу. У сжатой жижи, изначально помещенной в отсек, где не было свободного места, теперь появилась возможность плескаться. Вибрация также привела к дисбалансу загрузки, притянув жидкость к краю отсека. Этот сдвиг веса лишь усугубил первоначальную проблему, и вибрация усилилась. «Вибрация становится сильной», — доложил директор взлета. «Насколько сильный?» — спросил Митч. «Сильнее, чем хотелось бы», — ответил тот. «Но акселерометры засекли ее и вычислили новый центр масс. Компьютер наведения корректирует выбросы двигателей, чтобы противостоять вибрации. Пока все нормально». «Держите меня в курсе», — сказал Митч. 13 секунд до отделения». Непредвиденный сдвиг веса не означал катастрофу. Все системы были разработаны для самых плохих сценариев, и каждая прекрасно справилась со своей задачей. Корабль направлялся к орбите, и потребовалась лишь незначительная корректировка курса, которую изощренное программное обеспечение выполнило автоматически. Первая ступень исчерпала запасы топлива, и ракета-носитель долю секунды летела по инерции, пока не сработали пироболты. Пустая ступень отделилась от корабля, и двигатели второй ступени приготовились к запуску. Колоссальные перегрузки исчезли. Белковая жижа парила в контейнере. За 2 секунды она успела бы расшириться и затвердеть. Но в ее распоряжении оказалось лишь 1/4 секунды. Включилась вторая ступень, и корабль испытал внезапный рывок чрезвычайной силы. Теперь, когда больше не было необходимости тащить за собой мертвый груз первой ступени, ускорение оказалось огромным. 300 килограмм жижи врезались в заднюю стенку контейнера. Удар пришелся на край «Айрис», а вовсе не туда, где по расчетам следовало находиться массе. Хотя «Айрис» удерживали 5 больших болтов, вся сила удара оказалась направлена на один из них. Болт мог противостоять колоссальным перегрузкам и при необходимости в одиночку выдержать весь вес зонда. Однако он не мог выдержать внезапный удар, нанесенный грузом весом 300 килограммов. Болт срезало. Нагрузка переместилась на 4 оставшихся болта. Теперь, когда мощный удар миновал, им пришлось намного легче, чем их павшему собрату. Если бы у команды стартовой площадки было время на нормальный осмотр, они бы заметили небольшой дефект в одном из болтов. Дефект, который незначительно ослабил болт, однако не привел бы к сбою в нормальных условиях. Тем не менее, они заменили бы его на болт без дефектов. Смещенный груз неравномерно давил на 4 оставшихся болта, и основную нагрузку принял дефектный болт. Вскоре его тоже срезало. 3 оставшихся болта не заставили себя долго ждать. Зонд «Айрис» соскользнул со своего ложа в кожухе и врезался в оболочку. «Чёрт!» — воскликнул директор взлета. «Цуп, у нас сильная прецессия!» «Что?» — спросил Митч, когда запищала сигнализация, и по всем панелям начали вспыхивать лампочки. «Нагрузка на «Айрис» 7G», — сообщил кто-то. «Перемежающиеся потери сигнала!» — крикнул другой голос. «Взлет, что происходит?» — спросил Митч. «Какая-то чертовщина. Он вращается вокруг продольной оси с 17-градусной прецессией». «Как сильно?» «Не меньше 5 оборотов в секунду и отклонение от курса». «Вы можете вывести его на орбиту?»